Глава 4. Грозная стихия. Суденышко Блэка Фиша «Чайка» было пришвартовано в самом конце барбекена прямо против плиты, возвещавшей вечность, о месте, где располагался Мэйфлауэр, перед тем, как он, загрузившись отцами-пилигримами и подняв паруса, отправился через Атлантику основывать Новую Англию. Несмотря на покрывавшую его грязь и сильно облупившуюся зеленую краску, этот крепкий шлюп с хорошо укрытой рубкой, в которую по приказу моряка проскользнула Марианна, производил успокаивающее впечатление. «Сиди там и не шуми. Нам надо незаметно прошмыгнуть мимо береговой охраны». Сам он занялся парусом, и мало-помалу чайка вышла из порта. Но, к величайшему удивлению пассажирки, он вместо того, чтобы направиться в открытое море, стал подниматься в устье Тамара в направлении военного порта. Этот странный маневр заинтриговал Марианну. Выбравшись ползком наружу, она зашептала: «Куда мы идем?» «Я же сказал тебе, что у меня есть дело. Должен сесть еще один пассажир. Теперь ни слова больше. Если я тебя услышу, пристукну». Говоря это, он спустил парус, вытащил громадное весло и, стоя на корме, начал грести бесшумно, но быстро, демонстрируя недюжинную силу. По мере того, как удалялись от маяка, непроницаемую темноту только изредка оживлял сигнальный фонарь какого-нибудь корабля. Увенчанная огнем башня выглядела ночью фантастически. Блэкфиш обогнул ее, чтобы не попасть в трепещущие на черной воде красноватые блики. Ухватившись за борт суденышка, Марианна жадно вдыхала свежий ночной воздух и поглядывала на проплывавшие мимо призрачные холмы за вспыхивающими иногда огоньками. Шлюп медленно поднимался по реке, борясь с течением. Только что начавшийся отлив давал о себе знать усилившимся журчанием воды и плеском волн. Блэкфиш должен был прилагать невероятные усилия. Но силы ему было не занимать, и он уверенно работал за двоих. «К тому же у него должно быть кошачье зрение, — подумала Марианна, — чтобы находить дорогу в подобных обстоятельствах. Правда, и у нее к этому времени глаза привыкли к темноте и различали отдельные контуры». Внезапно Блэкфиш, едва миновав обрушившиеся камни старинного мола, перестал грести, положил весла и пришвартовался к чему-то вроде старого причального кольца. Затем он сел на корму, приставил руки рупором ко рту и трижды крикнул чайкой, причем так естественно, что Марианна была поражена. После этого он стал явно чего-то ждать. Заинтригованная девушка хотела заговорить, но он пригрозил ей, и, смирившись, она промолчала. Стало холодней. Окружавшая их местность, темная и молчаливая, была мрачной. Невероятные длинные черные предметы возвышались совсем рядом, похожие на гигантские барки, преграждающие течение Тамара. Теперь не слышно было даже плеска воды. Между шлюпом и неподвижными чудовищами, на которых кое-где горели сигнальные фонари, вода казалась удивительно гладкой и плотной, словно крем. От нее шел легкий запах тины. Не в силах больше сдерживать свое любопытство, Марианна придвинулась к Блэку Фишу и зашептала ему прямо в ухо: «Что это такое? Где мы находимся?» Моряк протянул руку к темным предметам. «Понтоны. Ты знаешь, что это такое?» Да, Марианна знала. Она слышала разговоры об этих старых списанных кораблях с зарешеченными люками, в которых английское морское ведомство держало попавших в его жестокие руки моряков Бони. «Хорошие тюрьмы», — — с удовлетворением говорила тетка Эллис, — но все же слишком мягкие. Говорят, что некоторым удается сбежать оттуда. Но в таком случае что они тут делают? К чему эта таинственность? Блэкфиш продолжал совсем тихо. Понтон Европа, понтон Сен-Исидор, понтон Сен-Никола, настоящая преисподняя, они набиты французами. Их там столько, что каждую ночь некоторые околевают от удушья. Оцепенев, Марианна слышала в голосе гиганта нотки гнева и не могла скрыть удивления. Но это же враги! Вы должны были бы радоваться. А похоже, что это вас огорчает. Гром и молния! — начал Блэкфиш, но тут же обуздал себя и сухо заключил. — Я моряк, а не тюремщик. И здесь тоже моряки. Внезапно Марианна сообразила. — Вы хотите сказать, что вы поможете одному из них бежать? — А почему бы и нет? Он такой же, как и ты. Он платит. Тебе тоже я помогаю бежать. Так что оставь свои вопросы при себе. И вообще хватит болтать. А то нас из-за тебя обнаружат. Молчи. Марианна не настаивала. Ей надо было привыкнуть к мысли, что отныне она такая же девушка, как и другие, даже хуже, ибо ей надо бежать, прятаться. Ее единственное право было молчать и покорно соглашаться с тем, что ей пошлет судьба, вплоть до грубых окриков жестокого пирата. Но вскоре ее внимание было привлечено странным явлением. Что-то двигалось по воде, направляясь к ним. Она не могла разобрать, что это было. Снова прозвучал зов чайки, изданный Блэком, и она едва не вскрикнула. Было что-то пугающее, жуткое в этой неопределенной форме, распростертой на воде. Она показала на нее дрожащей рукой и прошептала: «Там! Вы видите?» «Это он. Молчи!» Глаза девушки уже достаточно привыкли к темноте, чтобы она смогла увидеть, что это действительно был человек. Она хотела задать еще один вопрос, но предусмотрительный Блэкфиш торопливо предупредил ее. «Понтоны заякорены в тинистом заливе. Мы находимся на границе озера жидкой грязи, смертельно опасной. Если он попытается выпрямиться, тина его засосет». На этот раз страх заставил молчать Марианну. Расширившимися от ужаса глазами, она с непроизвольной тоской следила за мучительным продвижением беглеца. Первый понтон находился не очень далеко, однако расстояние казалось ей громадным. Не исключалась опасность, что бегство будет обнаружено или что холодная вода парализует пленника. Этого человека не должны схватить, иначе и она разделит его участь. Ему должно повезти, чтобы и ее жизнь была спасена. И кроме того, она в глубине души восхищалась мужеством этого человека, который из-за свободы рисковал принять ужасную смерть в клейких глубинах зыбучего ила. Блэкфиш больше не обращал на нее внимания. Нагнувшись, он вытянулся вперед, насколько мог, за борт, протянул руку с веслом. В последний раз раздался крик чайки, затем Марианна услышала, как он шепчет по-французски: «Сюда, малыш, еще немного». «Ну, вот ты и здесь». На этот раз она уже не удивилась. Эта ночь была ночью вне времени, вне всякого здравого смысла. То, что старый английский пират свободно изъяснялся на языке Мольера, было, пожалуй, наименьшей из всех странностей. Ни в одной книге никогда не рассказывалось о подобном, даже в «Робинзоне господина Дефо». Она услышала прерывистое дыхание, невнятный приглушенный призыв — Затем судно накренилось. Блэкфиш нагнулся, удерживая тяжелое, истекающее липкой грязью тело, словно извергнутое из морских глубин, и положил его на планшир, где оно осталось неподвижным. Если бы человек не дышал так шумно, Марианна посчитала бы его мертвым. Блэкфиш, не теряя ни минуты, схватил его ноги и потащил к рубке. До Марианны донесся краткий разговор, по-прежнему по-французски. Это было не слишком тяжело. Нет, со мной бывало и хуже. Но надо сматывать удочки. Мне кажется, что один шпик заметил мой уход. Боже правый, да чего же холодно? Держи, закутаешься там, внутри. Когда просохнешь, я дам тебе одежду. И возьми это, во фляге ром. А потом постарайся заснуть. Пора отправляться. Прилив скоро закончится. В самом деле, под днищем шлюпа, частично погрузившегося в ил, Марианна почувствовала дрожание. Впечатление было такое, будто там что-то копошилось. Вновь появился Блэкфиш. Он отвязал канат, взял весло и с силой оттолкнул судно от старого мола. И вовремя. На понтоне, как блуждающие огни, замелькали факелы. За решетками люков появился свет, обнаруживая жестикулирующие черные тени. Показались силуэты солдат с оружием в руках. Но шлюп, вырванный ударом весла из зыбучего плена, уже попал в открытое течение Тамара. Блэкфиш греб, как бешеный, и с помощью реки суденышко легко бежало. Марианна с восхищением следила, как действует эта необыкновенная человеческая машина, которую представлял собой моряк. Благодаря его усилиям шлюп все ускорял поступательные движения. Он был уже в устье и огибал маяк, когда сзади прогремел пушечный выстрел. Блэкфиш выругался, теперь уже не понижая голос. Гром и молния. Побег открыт. К счастью, поднимается ветер. Он не просто поднимался, он дул с неистовством, испугавшим Марианну. Сразу исчезли провожавшие их с обеих сторон берега, и морской простор заиграл пенящимися волнами. Блэкфиш невозмутимо поднял паруса и взялся за руль. Полотно захлопало на ветру и победно надулось. Шлюп рванулся вперед и полетел в открытое море. Никаких преград больше не было. Звуки выстрелов потерялись в свисте ветра. Задыхаясь от напора воздуха, Марианна закричала: «Мы попали в настоящую бурю!» «Это буря?» — Блэкфиш засмеялся. «Если бы ты, девочка, попала в настоящую бурю, тебе было бы не до разговоров. Это просто хороший попутный ветер, который отобьет у береговой охраны желание прихватить нас за задницу. И не вздумай говорить, что ты боишься, я тебя предупреждал». «А я и не боюсь», — резко возразила Марианна. «В доказательство этого я буду спать здесь. В рубке ты можешь лучше устроиться». «Нет». С этим она не могла согласиться. В каюте находился неизвестный, бежавший пленный, который мог быть только разбойником, ибо принадлежал к числу ужасных наполеоновских французов. Она сто раз предпочла бы жестокость ветра и холод моря обществу человека, чье присутствие на борту заставило ее яснее представить собственное плачевное положение. Только волей Марианны могла сохраниться дистанция между беглецом и бывшей владелицей Селтон-Холла. К тому же теперь, когда осталось только ожидать появления берегов Франции, накопившаяся усталость пригвоздила ее к месту. Она готова была лечь спать хоть в лужу воды. Давали себя также знать дурманящие пары впервые выпитого ею рома. — Как хочешь, — заметил Блэкфиш. Возьми это и укутайся. Это оказалось куском парусины, жестким, но сухим и достаточно плотным, чтобы не пропускать влагу и ветер. С чувством признательности Марианна сделала из него что-то вроде гнезда и забралась внутрь. Затем, свернувшись калачиком, как кошка в корзинке, она положила голову на связку каната, закрыла глаза, и мгновенно сон принял ее в объятия. Когда Марианна проснулась, перед ее глазами оказалось лицо, на которое можно было смотреть с удовольствием. Тонкие, но мужественные черты окаймляла золотистая бородка. Светлые глаза были в этот момент полны восхищения. Она сначала подумала, что это продолжается сон, который вернул ее в Селтон, в ее еще такой близкий мир. Но мир, в котором существовало это лицо, был далек от тихой английской провинции. Это был мир мокрый, неистовый. По его серому небу мчались к горизонту тяжелые тучи, кругом летели соленые брызги, увенчанные белой пеной, волны обрушивались непрерывно со всех сторон. Водяной мир, которым правила мощная фигура Блэка Фиша, стоявшего у руля чайки. Его громадные руки надежно удерживали судно. Грозный и нелепо величественный, он напоминал Нептуна, порожденного кошмаром. Мужчина со светлой бородкой протянул руку. Он нерешительно коснулся пальцем влажной щеки Марианны и прошептал, словно не верил тому, что видел. «Женщина! Настоящая женщина! И еще есть!» Громовый смех Блэка Фиша раздался над его головой, заглушая вой ветра. «Конечно, у Бога их хватает, и достаточно для таких добрых парней, как ты и я, но это не для тебя. Однако она очень красивая. Это точно. Но я не могу сказать тебе, что она собой представляет. Она рассказала, что ей надо во Францию, чтобы встретиться с одним молодцом. Но я знаю, что она мне соврала». Пусть меня повесят, если не страх загнал ее сюда. Она боится. Она убегает от чего-то. Может быть, от полиции. Без сомнения, это воровка. С такой смазливой мордашкой она свободно могла очистить карманы какого-нибудь милорда и избежать от него. Во время этого диалога, который мужчины вели по-французски, Марианна хранила молчание. Но, услышав обвинение в воровстве, она не выдержала. Отбросив укрывавшую ее парусину, она гневно ответила на том же языке: «Я не воровка, и я запрещаю вам оскорблять меня. Вам было заплачено не за это». Мужчины от удивления вытаращили глаза. Блэк Фиш даже выпустил из рук руль. «Как, пигалица, ты говоришь по-французски?» «А почему бы и нет?» — сварливо бросила она. «Разве это запрещено?» «Нет, но ты могла бы сказать об этом. Не вижу необходимости. Вы же мне не сообщили, что вы говорите тоже на этом языке, и без малейшего акцента. Слово чести, можно присягнуть, что вы француз». «У тебя здорово подвешен язык, моя девочка», — проворчал Блэк Фиш. «На твоем месте я придержал бы его за зубами, потому что после всего мне ничего не мешает взять тебя за воротник и вышвырнуть за борт. Ты определенно смахиваешь на пройдоху. А кто может поручиться, что ты не шпионка?» Гнев пересилил в Марианне чувство страха. «Никто», — быстро ответила она. «И если вы хотите бросить меня в море, можете не стесняться. Вы мне окажете услугу. Я жалею только, что обманулась в вас, приняв за контрабандист. По-видимому, вы просто убийца». «Тысяча громов и святая кровь!» Красный от ярости Блэк Фиш оставил руль и рванулся к девушке. Рискуя самому оказаться за бортом, беглый с понтона бросился между ними, решительно отталкивая гигант, который остановился с занесенной рукой. «Спокойствие, Никола! Ты что, чуть-чуть тронулся. Разве ты не видишь, что это проказливая девчонка? Затем, обернувшись к Марианне, он ласково спросил, — А сколько тебе лет, малышка? — 17. Против воли ответила она и тут же добавила, — А почему вы называете его Никола? Юноша рассмеялся, показывая крепкие и чистые белые зубы. — Потому что это его имя. Не думаешь же ты, что его при крещении называли Блэком Фишем? — А ты? Как тебя зовут? — Марианна. — Красивое имя, — оценил он. — А как дальше? — Никак, Марианна, и все. И вообще, какое вам до этого дело? Я же ничего у вас не спрашиваю. Приняв независимый вид, он отдал ей церемонное приветствие, которое из-за великоватой одежды, заимствованной у Блэка Фиша, выглядело очень комично. — К вашим услугам, Жан Ледрю. Я родом из Сен-Мало. И я моряк Сюркуфа, — добавил он с наивной гордостью, не ускользнувшей от Марианны. Если бы он был сыном короля, он не мог бы говорить с большей надменностью. Она не знала, кто такой этот Сюркуф, но почувствовала внезапную симпатию. Улыбнулась ему и затем сказала, — Насколько я понимаю, вы принадлежите к числу людей корсиканца. Он выпрямился, слегка нахмурив брови и бросив на девушку слегка обиженный взгляд. — Сюркуф служит ему, а я служу Сюркуфу. Должен добавить, что, упоминая его, мы говорим «император». Не добавив больше ничего, он отошел к Блэку Фишу, и Марианна, поняв, что она, очевидно, оскорбила его убеждения, внутренне укоряла себя за неловкость. Какая необходимость была у нее демонстрировать свою антипатию к человеку, которого он так торжественно назвал императором? Он был француз, и она оказалась в его власти, ибо, к ее величайшему удивлению, Блэк Фиш вел себя не так, как следовало доброму англичанину. Во время их короткой стычки он и глазом не моргнул, невозмутимо поглядывая на море. А был ли он в действительности англичанином? Его французский выговор позволял в этом усомниться. Предоставленная самой себе, Марианна попыталась снова закрыться в своем гнезде из влажной парусины и заснуть, но не смогла. Попавшее на зыбь Ла-Манша судно жестоко качало. Серые волны вздымались за бортом, словно желая поглотить шлюп. Горизонт исчез. Не стало морских птиц. Ни берега, ни малейшей скалы не было видно. Только водяной простор, по которому вслепую неслась чайка с надутыми до предела парусами.